Мои поэтические эскизы не самостоятельные произведения, потому что к жизни они вызваны полотнами Николая Константиновича Рериха и Святослава Николаевича Рериха. И, конечно же, несколько, может быть, ключей к раскрытию их сокровенного смысла мне удалось отыскать в сокровенном учении Шамбалы. «Чаша Христа» – так называется тот поэтический эскиз к одноименной картине Николая Константиновича, который вы услышите сейчас. Пожалуй, нет человека, который бы не знал изречения «Пронеси чашу сию мимо меня». Это изречение «Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня». Мы встречаем в Евангелии от Матвея, от Марка и от Луки. Но вот у Иоанна мы читаем. Иисус сказал Петру, «Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Как это можно понять? Так пить или не пить? О чем молился Христос в ночи Святого Четверга? Чем больше, писала Елена Петровна Блаватская в евангельском эзотеризме, мы изучаем древние религиозные тексты, тем больше убеждаемся в том, что основа Нового Завета та же, что и в Ведах, египетской Теогонии и древнеамериканской. Кавычки закрываются. Так вот, в Ведах написано слово «карма». Причинно-следственная связь всего, что происходит на Земле, в космосе, в самом человеке. Без изучения законов кармы мы не сможем понять, о чем же молился Христос в ночи Святого Четверга и что же происходит сейчас на Земле. Как звезды падают на землю боги, а всходят на кресты людьми. Но только ты себя не торопи, их измерять людскою малой мерой. Как великий тот четверг, земля молилась, обратившись к небу, чтоб никогда не наступило завтра, чтоб никогда не занялась заря над страшной той горой, где не росло ничто, кроме крестов, политых кровью. Но тот, кто предал, уже тропою тайной приближался. И забилась на острых камнях, в безысходной тоске заметалась в преддверии душа. Отче мой, все возможно тебе. Отче мой, сделай так, чтоб не пить мне той чаши, пронеси сию чашу, ты мимо меня. Боль, отчаяние, скорбь в Гефсиманском саду, только ты не спеши. Его чувств, глубину, горечь слез тайну слов измерять человеческой мерой. Нету мер на земле, чтоб измерить того, кто владел славой мира задолго еще до творения мира. Такому ли мужество вдруг изменило и дрогнула великая душа, когда до подвига земного ему остался только шаг? Великий путник из других миров, когда бы ни призвал его закон, всегда в обмен на истину, дававший чашу с ядом, он каждый раз без колебаний шел на зов. Не о себе в ту ночь он горевал, не о себе молился он, не за себя страшился он. Ему ль в ту ночь забыть о том, что есть еще такой закон, когда за ненависть отцов своею кровью платят дети. Но как же будет для планеты тяжела его, Христова, пролитая кровь? В какой же ярости стрела обратного удара пронзит грядущие века? Но, может быть, и не взлетит стрела. Неистово молился он, и капли его пота были словно слезы. Молилась вместе с ним земля: о человечество, не дай ему испить той чаши. О человечество, ты пощади себя. И будет завтра день. Один из двух путей предложит выбирать Господь свободной человечьей воле. Один путь радости и совершенства, другой тяжелый и кровавый путь. Какой же изберет народ? Кого в самой себе спасет толпа? Убийцу или же Христа? Неистово молился он, и слезы его были словно капли крови. Молилась вместе с ним земля: о человечество, не дай ему испить той чаши. О человечество, ты не распни себя. И будет завтра день, и днем тем правит Рим, который тайну знал: нельзя отмыть водою рук безвинной кровью обожженных. Он, вечный Рим, всесильный Рим, один лишь власть имел распять и власть имел, чтоб отпустить. Ему судьбу свою и всех, кто связан с ним, решать. И может будет завтра торжество великого всеобщего спасения, а может станет этот день началом страшного суда. Неистово молился он, и билась золотым огнем в сердца врагов его любовь, в надежде на ответный свет. И в эту ночь, вселенским колоколом став, своих детей пыталась разбудить земля. О, человечество, не дай ему испить той чаши. О, человечество, ты возлюби себя. Владыка Шамбалы, говоря о Христе в одной из книг «Учение живой этики», напутствие вождю, говорит: «Можно вспомнить, как глумились над великой жертвой. Разве весь мир не ответил за такое одичание?»